Товарная концепция маркетинга. Эту концепцию можно назвать «что вижу, о том пою». Делаем холодильники, работаем на рынке холодильной техники. Трубы будем продавать на рынке труб, а, к примеру, туры в Италию на рынке туристических услуг. Единственное достоинство этой концепции – очевидность, что и сделало ее такой привлекательной. Такая концепция хороша для неразвитого рынка с малым количеством конкурентов и высоким спросом на все вообще. Иначе говоря, хороша для того рынка, который у нас был, но уже не хороша для того, что есть, и уже точно никуда не годится для того, который сложится в ближайшие 5 лет. Наберитесь терпения, преамбула будет длинной, зато исчерпывающей. Беда пришла откуда не ждали. Не путать сие, Гайдар, мальчишки-бальчиш. Итак, рубеж 19-20 веков. Бурное развитие науки в 19 веке заложило фундамент для громадного количества принципиально новых технологий, полностью изменивших жизнь человека. Паровоз, пароход, электричество, телеграф, телефон, самолет, дирижабль. Казалось, каждый день приносит что-то принципиально новое. Восторгу человечества не было границ. Уверенность каждого образованного человека, что наука может все, отразилась даже в искусстве. Громадное количество произведений научно-фантастического жанра повествовали в большей степени не о взаимоотношениях людей, что свойственно изначально художественной литературе, а о грядущих научно-технических достижениях. Любовь – это пошло. Гораздо интереснее конструкция двигателя космического аппарата для полета на Луну. Итак, бурное развитие науки дало нам громадное количество принципиально новых товаров и обосновало концепцию товарного маркетинга. К сожалению, надолго этого не хватило. Трудно сказать, что послужило решающим фактором. Мировая война и соответствующая переориентация научной мысли, знаменитый ли закон маятника прогресса, постоянное усложнение технологий и, как следствие, удорожание неокра и так далее и тому подобное. Но с середины 60-х годов прошлого века до сегодняшнего времени прослеживаются две устойчивые тенденции. Расхождение путей фундаментальной и прикладной науки и прогрессирующая импотенция науки вообще. Называется это красивой фразой «тенденции к замедлению научно-технического прогресса». Сколько всего принципиально нового мы имели к началу 20 века, а к началу 21-го? Компьютер, сотовый телефон, телевизор, до десяток новых лекарств с сомнительными лечебными и неизученными побочными эффектами. Хотите возразить? Зайдите в книжный магазин. Где Уэллс и его современные подражатели? Научная фантастика тихо скончалась. Фэнтези. Вот что интересует человечество. Магия, волшебство, заклинания. Почему? Газовые туманы с размером 80 световых лет, закрученные в виде двойной спирали ДНК, летит к Солнцу из центра галактики. Вода запоминает информационную структуру предмета, погруженную в нее. В песнях горбатых китов обнаружена лексическая структура. Проще говоря, киты поют песни со словами, как мы. В Украине откопали верхушку пирамиды, которая старше пирамиды Хеопс. В начале или середине 20 века это могли быть заголовки первых страниц газет. Сейчас же это научные факты, которые ваш покорный слуга нашел в узкоспециализированной научной прессе. По большей части эти факты не только мало кого из ученых интересуют, но и в редких случаях будут в дальнейшем изучаться на предмет сколько-нибудь отдаленного практического применения. Спасибо, что дочитали до конца. Что из этого следует? Предприятия производят все более одинаковые товары, так как НТП не дает больше качественных скачков. Услуги по тем же причинам унифицируются. Все начинают продавать одно и то же. Чуть лучше, чуть хуже, но принципиально одинаковое. Мало того, в России эта ситуация усугублена тем, что товарно-ассортиментная политика ведется на кончиках пальцев. Продаем то, что у других продается хорошо. Этот девиз еще более унифицирует продажу товаров и услуг. Что может в этом случае подсказать товарная концепция? Только ценовую конкуренцию. Точно по трактовке старого доброго монолога А. Райкина. Он продает это, этот продает то же самое, мы его не любим. Он тоже продает. Долго ли можно продержаться на скидках? Вопрос риторический. Но понятно, что конец будет один – кладбище. Логика простая. Снижая цену, вы можете некоторое время получать ту же прибыль за счет увеличения объема продаж. В учебниках по ценообразованию даже формула есть соответствующая. Приводить ее здесь не буду, захотите сами найдете. Но, во-первых, у меня нет уверенности, что ваши глубоко уважаемые хозяева коммерческих организаций ее знают. Во-вторых, у любой эластичности есть предел. Тем более, когда скидки начинают давать все. В-третьих, рано или поздно необходимо будет для поддержки прибыли опускать себестоимость, то есть уменьшать издержки. А вот этого большинство наших глубоко уважаемых хозяев коммерческих предприятий не умеют делать точно. Но, как говорится в известной рекламе, есть способ лучше – перейти на другую концепцию. И впрямь, что такое рынок и связанные с ним понятия? Это понятия описательные, придуманные для удобства. В объективной реальности их не существует. Кто не верит, найдите мне в объективной реальности место, которое называется, например, рынок образовательных услуг. Причем изобретать велосипед не придется. Не так давно проникло и к нам в страну понятие маркетинг партнерских отношений. Впрямую эта концепция для нас не годится, так как строится на далекой от нашей действительности понятии создание новых потребностей. Но ее модификация, которую я назвал концепция удовлетворения потребностей, для нашей страны неудовлетворенных потребностей в самый раз –